Глава 28. «Иди ко мне». Дмитровский сел рядом и повелительно протянул руку. Пригласил привалиться к его боку. Прямо идиллия. Если бы не знать, о чем мне только что рассказали, и вообще обо всем, что между нами было. «Не смей ко мне прикасаться». Спокойно и четко проговорила я. Даже не подумала отвести взгляд. В душе тряслась от того, что его зеленые глаза снова стали темнеть, но смотрела. «Хватит. Я приняла решение». Я не игрушка, не мячик для пинг-понга. Теперь я не только за себя отвечаю, и ему придется с этим смириться. Все зашло слишком далеко. «Кто тебе звонил?» Демон мельком взглянул на смартфон, что я сжимала в пальцах. «Рыжий, отвечай. Ты действительно в розыске?» Он устало откинулся на спинку сиденья. Махнул пальцами водителю, приказывая ехать куда-то. А я смотрела. Мне надо было все узнать. Болезненно нужно. До скрипа зубов. Чтобы он сам мне все рассказал. И я смогла выдрать его из сердца. С ошметками и диким криком. Забыть все, как страшный сон. Хотя бы постараться это сделать. Мне уже есть ради кого. Дима, ты в розыске? Тебе бывший звонил? Дмитровский выглядел так, словно на него свалилась вся усталость этого мира. И ты ему поверила, да? Ему поверила, не мне. И я не верю никому из вас. Я говорила сквозь сжатые губы. Не могла расслабиться ни на секунду. «Так ты ответишь? Ты поверила мудаку, который продал тебя за 10 миллионов, рыжик?» «А ты за сколько?» Мне отчаянно хотелось плакать. Маленькая девочка Марина внутри меня скорчилась от боли. Умоляла его дать мне хотя бы один шанс начать доверять. Хотя бы одну причину. Она его любила отчаянно и жадно, но простить не могла. «Я тебя не продавал, рыжик». «А что ты сделал? Совершил взаимовыгодный обмен?» Ярость и ирония текли из меня рекой. «Даже интересно, во сколько ты меня оценил, Дмитровский? Меньше, чем за десятку? Больше? Что тебя мучает, зависть или горечь от упущенной выгоды?» «Дай свой телефон», – потребовал он. По красивым скулам ходили комки желваков. «Зачем? Разблокируй и дай мне». Я фыркнула. «Хочет найти номер Женьки? Да пожалуйста». Я смахнула рабочий экран на смартфоне, протянула ему аппарат. Демон открыл список звонков, достал свой телефон, набрал кому-то. «Сейчас пришлю номер, найти хозяина, приволочь ко мне. Быстро, очень быстро. В состоянии, чтобы мог соображать и разговаривать. Остальное неважно. Я уже еду». Набив сообщение, он вернул мне мой телефон. И продолжил молчать. За эти несколько минут я изгрызла щеки изнутри в кровь. Поморщилась от железистого вкуса на языке, но иначе не могла. Со мной вообще творилось что-то странное. Я никогда и никому не закатывала скандалы. Всегда было все ровно. А с ним рядом... Мне постоянно хотелось какого-то взрыва эмоций. Я с демоном рядом сама становилась демоницей. Чувствовала себя совсем другим человеком. Значит, ответа я не дождусь, да? «Сейчас мы поедем», — медленно, как капризному ребенку, пояснил он. «И поговорим». «С кем?» «Мы поговорим, ты послушаешь, посмотришь. И потом уже мы обсудим все остальное». «У нас не будет с тобой ничего остального». «Рыжик, не нервничай, тебе нельзя, милая». Даже бровью не повел гад. О, с каким удовольствием я бы сейчас вцепилась ему в лицо ногтями. Хоть бы душу отвела. Я даже посмотрела на маникюр. Нет, не буду портить. Только вчера беленькие сделала. Жалко, сломаю еще. За дорогой я не следила. Какая разница, куда он меня везет? В чем я точно была уверена, так это в том, что вреда мне Дмитровский уже никакого не причинит. Это было внутреннее ощущение, сильное и глубокое, словно мы с ним поменялись ролями. Словно он передал свою взрывоопасность мне. Теперь ему надо меня опасаться, судя по всему. Но когда машина притормозила перед воротами незнакомого гаражного кооператива, я все же удивилась. «Дела плохи, Дмитровский? Олигарх снимает офис в гаражах? Идем, рыжик». Я вышла. Чуть не оступилась на гравийной отсыпке, но демон меня поддержал. Я резко вырвала локоть из его пальцев, но он только хмыкнул в ответ. Охранник распахнул перед нами дверцу большого ангара. Я вошла внутрь и вскрикнула. Зажала рот рукой от ужаса. Он стоял на коленях прямо на бетонном полу, но на мой голос дернулся, повернул лохматую голову. «Женя?» Первым порывом было броситься к нему, избитому, с размазанной по лицу кровью, но этот порыв исчез сразу же, как только бывший муж раскрыл рот. «О, сучка продажная, пожаловал со своим ёбарем!» Как будто ледяной водой окатил. К нему подступил охранник, что стоял рядом, и аккуратно, без замаха, коснулся кулаком скулы. Женька хрюкнул и завалился на бок. Задергался, закашлялся всхлипами. Мне стало мерзко. Тошнота подкатила к горлу. Я обернулась к демону. «Это ты хотел мне показать? Избиение одного толпой?» «Никакой толпы». Дмитровский пожал плечами. «Они один на один, и тебе придется все выслушать». «Зачем?» «Затем, чтобы ты не равняла меня с ним». Он брезгливо кивнул в сторону моего бывшего. «Зачем тебе это, Дима?» – прошептала я. «Зачем ты меня заставляешь? Мне неприятно». «Я хочу, чтобы ты поняла...» – кадык на его шее дернулся. «Даже если ты все равно будешь меня ненавидеть после его рассказа, ты должна знать правду». «Правда. Я так долго ее хотела. Так долго искала причины, по которым все началось. А сейчас растерялась. Женьку мне было не жаль совсем. Он сволочь и гад. И даже заслужил этот мордобой. Может, поумнеет в конце концов. Плевать. Но что, если правда, которую он расскажет? Что, если я узнаю что-то такое, что перевернет мой мир? Я ведь могла наделать ошибок. Никто не застрахован. Рыжик...» Демон взглянул мне в глаза. Дотронулся вдруг до щеки пальцами. В его взгляде не было ничего, кроме ласки и заботы. «Идем, присядешь. Наше шоу начинается».